оказывается, не грех рождает смерть, а соделанный грех. Когда мы под влиянием греха, что имеется в виду грех в этом смысле слова? Чувства наши, которые влечут нас к греху. Кого-то тянет выпить, кого-то тянет на блуд, кого-то тянет еще куда-то. И когда человек делает, называется преступление. То есть написано, бегайте блуда, а человек взял и сблудил. Он переступил эту границу, бегайте, преступление сделал. Беззаконие, что называется. То есть ты имеешь закон, но ты поступаешь так, как будто ты живешь без закона. Значит, ты беззаконник. Это относится к сделанному. И когда человек сделал, он находится в смерти. Ему надо, Господи, прости меня, чтобы кровь Христа смыла это преступление или беззаконие. И вера в то, что Иисус Христос умер за мой этот грех, который я сделал. Сделанный. Но мы хорошо знаем, очень часто получаем прощение за что-то, сделанное нами. Но впоследствии оказывается, чувства или увлечения к этому греху, они все равно остались. Бывает так? Бывает. Бывает. И вот в этом случае кровь Христа покрывает грехи. Она как будто течет непрерывно. И когда вот эти чувства есть у нас, но мы их побеждаем, не делаем, тогда кровь Христа покрывает. И Бог смотрит на нас через кровь Христа и как будто не видит, что в нас есть грех. Его нету через кровь Христа. Грех всегда изображается в красном цвете. Здесь будут грехи ваши, как багряные, помните? Грех красный и кровь красная. И когда оно сливается вместе, его не видно, хотя оно есть. Таким образом получается, что если мы верим, если мы даже продолжаем борьбу, то если мы попросили прощения, Бог простил нам сделанное, оно уничтожено, смыто кровью Христа, это кровь Христа работает, уничтожено смертью Его. А то, что осталось корни эти, они покрыты, и ни того, ни другого нету. Но это дело веры. Вы меня хорошо понимаете, о чем я хотел сказать? Очень часто, когда люди не понимают этого, дьявол очень сильно их мучает и подрывает их веру. Они чувствуют, что внутри их делается, они чувствуют влечение, они делают, они стараются, молятся, побеждают. А дьявол говорит им, вы все равно не спасенные, потому что у вас такое вот есть, куда ты пойдешь? Я обычно говорю, это люди не знают себя. А если бы они узнали, что у тебя в голове делается, то о каком ты спасении ведешь речь? Но при всем этом... Если мы это отвергаем, если мы его не хотим, если мы ведем борьбу, если мы не делаем, мы находимся во спасении. Это дело для нас кровь Христа. Смотря через кровь Христа, ничего не видно, мы святые, сверху глядя. Глянувши снизу, да какие же они святые, какие же они святые. Иногда говорят, да люди в мире иногда честнее поступают, чем вы святые. И это иногда правда бывает, к сожалению. Но через кровь Христа по вере, когда мы даем отчет, именно правильно оцениваем то, что с нами происходит, когда мы не защищаем то, что у нас есть. Потому что если мы защищаем, это нормально. Все люди так делают, у всех людей так. То тогда кровь Христа не смывает, потому что ты защищаешь это все. А когда ты открыто говоришь, Господи, есть такое, но я не хочу, но оно есть. Я борьбу веду с этим. Я не хочу, чтобы это было. Тогда вступает дело кровь Христа. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня обратили на это внимание. Кровь тельцов козлов этого не могла сделать. Кровь тельцов козлов этого не могла сделать. А то недоступно. Если бы дело касалось животных, то, может быть, Бог назначил какое-то животное чистое было бы. Но когда дело касается людей, тогда животные здесь не помогут. Как прообразы, как намеки, чтобы веру сотворить в человеке, они оказывали свою работу. И вот те, которые приносили жертвы, которые верили, что придет Мессия, и в доказательство того приносили символы этого заклятого агнца, кровь проливали, они получили спасение, Христос умер за них. Вы помните, мы говорили, значит, что Он умер за все грехи, сделанные в Первом Завете? Да? Они были смыты, но они не были уничтожены. А когда Христос умер, все грехи мира были уничтожены. Тех, которые жили до Христа, задним числом, как соделаны уже, а для нас авансом наперед. Потому что Христос, как Бог, или лучше сказать, Бог, когда творил все, определял, Он просмотрел все от начала до конца. Для нас это непонятно, как можно дать человеку свободную волю и в то же самое время знать, как он будет поступать и предупреждать его, чтобы он там и там не споткнулся. Это недоступно для нашего разума. Но это реальность. И, наверное, в этом смысле мы Бога не поймем никак, как это можно так. Да и вообще, как может вещь понять своего Творца? Как может эта кафедра понять того, кто ее делал? Ну, как она может понять? Мы, наверное, чуть-чуть умнее, чем вот эта кафедра, за которой я стою. Но, тем не менее, мы вещи. И надо называть вещи своими именами. Разумные, которые Бог любит, которых соделал членами Его тела, но мы Его творение. А творение – это что? Им соделанные. Красивые, говорящие, иногда вредные, иногда непослушные вещи. Самовольные, самоуправные вещи, для которых Господь все-таки определил высокое положение в будущем и положение на небе. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы сегодня поняли все это. Ну и когда будем молиться, благодарить Господа, может быть, на более глубоком уровне, может быть, с большей ответственностью, поблагодарили Бога за ту милость, которую сегодня имеем. Начинаю читать 10 главу. А впрочем, я немножко уже говорил и по этим мыслям, которые здесь положены. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей. Вот с чем сравнивает апостол Павел закон и то, что пришло во Христе Иисусе. Где лучше находиться в жаркое время? За стеной дома спрятаться от солнца или находиться в хорошем доме, где вентиляция, прохладно и так далее, и так далее. Можете легко ответить, правда? Легко, просто, конечно, лучше быть в доме, чем немножко спрятаться за стеной, тенью от этого дома. Хотя иногда и тень надо, чтобы до дома добраться. Но еще где-то тень, хотя бы немножко где-то передохнуть. И вот апостол Павел здесь вот в таком разрезе, вот такими сравнениями, он пытается показать преимущество того служения, которое он несет, и которое предложено в Христе Иисусе евреям всем, и всем людям. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Вот и все. А Бог требует совершенства. И это совершенство. Одна из сторон этого требования заключается вот в чем. Чтобы наше поведение не только было христианским наружно, но чтобы оно таким было и внутренно. А закон, как я уже говорил, он был духовен, он стоял на стороне духа, но что он делал? Он ограничивал плоть, держал на тормозах. Но не мог этого сделать. Говорит, закон был ослаблен плотью, потому что этой плоти очень часто грех жил, не очень часто, постоянно, и демоны имели власть. И потому человек знал, приступал закон, как сегодня часто бывает. Знает, но идет и делает. Закон не способен остановить, а благодать способна сердце переменить. Так вот, здесь апостол Павел говорит, что закон, эти жертвы, которые тогда проносились, кровь тельцов и козлов, она не делала людей совершенными. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывши очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов, но жертвами каждогодно напоминается греха, ибо невозможно, чтобы кровь тельца и козлов уничтожала грехи. Вот что Павел вводит в конце концов. Это, говорит, тень. А тень не дает полного покоя. Тень – это тень. А дом, в котором ты живешь, это дом. И никто не хотел бы быть в тени. Ни зимой, ни летом. А хочется быть совершенным чем-то. Вот апостол Павел об этом и говорит, что закон ничего не довел до совершенства. Ибо невозможно, чтобы кровь тельца у козлов уничтожала грехи. Почему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Я могу прочитать, это написано в Псалме 39, 7-9 стихи. Апостол Павел цитирует 39-й псалом. «Жертвы приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши. Всесожжение жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжем написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Вот откуда апостол Павел брал. Оказывается, это было написано. «Жертвы приношения ты не восхотел, ты тело уготовал мне». Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Они были только до времени исправления, как апостол Павел, чтобы как-то людей удержать, хотя бы немножко удержать, вот эту плоть ограничить. А закон, он перворота внутреннего не делал, он держал в страхе. Побьем, сожжем, спалим, утопим и так далее, и так далее. Вот на чем держалось все. А сегодня Господь говорит, это несовершенное. Я хочу, чтобы вас не за что было жечь. Я хочу, чтобы вас не за что убивать было. Вот поменяй ваше сердце, вас не будет тянуть туда. Вот это будет то, что я вам предлагаю сегодня. Но во Христе не у козле и не во мне сокрыто. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою, Боже. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые плачут по закону, ты не восхотел и не благоволил. Потом прибавил, вот иду исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое, чтобы постановить второе. То есть для еврея мало было сказать что-то. Им надо покажи, где написано. И это правильно. Поэтому апостол Павел берет, где написано, и говорит. Вот что говорит Господь о жертвах. Он говорит, мне они не надо, они мне не угодны. Значит, это не исполняется моя воля в том, на той глубине и в том смысле, как я хотел бы. И говорит, это не угодно. А вторая часть, иду исполнить волю Божью. Он говорит, как можно? Если то не отменить, как можно исполнить другое? Значит, вот тут и написано, отменяет первое и постановляет второе. Что первое? Жертвы, приношения по закону, эти обряды, все, которые существовали в то время, отменяет. Иду исполнить волю твою, Боже. Значит, там не было воли Божией в полном смысле слова, как Господь хотел. А теперь я иду. То раз там не было воли Божией, сегодня нет ее, то да, отменить надо. И он надо отменить. Дальше говорит, вы не держитесь за закон, он отменен. Вот, говорит, где написано об этом? И я вам говорю, вы думаете, Павлу поверили все? Но для Павла было неважно. Сказал, я вам показал. А еще не верите? Ну, не верьте. Да я вам говорю, где написано. Я вам показываю, где написано. Ну, а уже ваша воля. Поверите? Хорошо, не поверите, ну что ж я сделаю? Но я вам сказал, где написано. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносят по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, вот иду исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле... Освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Вот в чем была вся проблема. Говорят, снимались, но истребить их было нельзя. А чтобы человек мог жить с Господом, чтобы он был спасенным, чтобы дьявол к нему не имел никаких претензий, греха не должно быть. А если он снят, но есть, все. За что ты его держишь? Вот за что. Пожалуйста, вот его. Они не уничтожены. Вот они. Поэтому Христос, когда принес жертву, он уничтожил грехи. Их не стало.